Глава сороковая. Не услуживать Ванзарову, а помогать искренно, Паша Парфенов считал своим долгом. О нем болтали разные. Злые языки не зашьешь, но Паша был уверен. Лучше сыщика нет во всей империи. Да и как иначе, если у Ванзарова каждое дело закрыто? Всех преступников поймал, изобличил, вывел на чистую воду и не дал отвертеться от суда. Несмотря на очевидные заслуги, награды и чины по какой-то странной причине обходят его стороной. Но разве это главное? Важно служить честно, ловить злодеев, быть скромным, незаметным великим сыщиком, который всегда придет на помощь и накажет злодея, как герои романов из журнала «Нива». В мечтах Паша уже видел себя напарником Ванзарова в сыскных поручениях. Скоро-скоро подаст прошение о переводе в сыск, станет учеником и помощником великого сыщика. Со скучной службой в приемном отделении участка будет покончено, и начнется настоящая жизнь, полная опасностей и приключений. Когда под вечер в участок вошел его кумир в облаках морозного пара, Паша невероятно обрадовался, что может доложить об исполненном поручении, вскочил и встал почти по стойке смирно. — Рад приветствоваться, господин Ванзаров! — гаркнул он тонким голоском. «Добрый вечер, господин Парфенов», — ответил кумир, буднично стряхивая снег с плеч и проходя мимо балюстрады. «Позвольте доложить!» — вдогонку крикнул Паша. Кумир обернулся, поставив ногу на лестницу. «Что у вас?» В уме Паша составил доклад четкий и краткий. Холодность Ванзарова сбила с толку. Он понял, что не сможет рапортовать как положено. Надо сил подкопить и храбрости. «Вам письмо», — сказал он, протянув конверты и краснея от нерешительности. Ванзаров вернулся, забрал письмо, бросил краткое: «Благодарю вас». Он замечал пыл юного чиновника. Недавно сам был таким. Понимал, что не стоит выказывать служебную суровость. Но сегодня заботы были важнее, чем любезничать с мальчишкой. Опять какую-нибудь ерунду выискал. Ступив на лестницу, Ванзаров взглянул на конверт. Читать сквозь бумагу, как ясновидящий, он еще не умел. Но содержание угадать нетрудно. Старший брат напоминал о семейном ужине и прочей ерунде, включая вечное проклятие, если младший посмеет ослушаться. Открывать не имело смысла. Письмо отправилось в ссылку в карман пальто, туда, где прятался мешочек мадам Морозовой. Не дойдя до третьего этажа, Ванзаров уже знал, чего ожидать в приемном отделении сыска. Когда же распахнул дверь, мощь некругуанской сигарильи ударило штормовой волной. Француз, пожалуй, упал бы в обморок или сбежал, решив, что в России изобрели изощренную пытку ароматами. Ванзаров бровью не повел. Войдя в ядовитое облако, неспешно скинул на вешалку пальто с шапкой, прошел к дальнему окну, дернул так, что бумажные полоски, оклеенные на зиму, отлетели с треском, и впустил морозный воздух. «Душно что-то», — сказал он буднично, будто ничего не заметил. «Давно ждете?» Лебедев восседал на стуле чиновника Илюхина, закинув ботинки на стол чиновника Илюхина на американский манер, являя собой образ мести разума за глупость всех чиновников сразу. «Ну и...» Наслаждался мелкой местью. Еще неделю в сыске будет вонять, как в цирковых конюшнях. Ванзарова ничем не пришибешь. Он привык, а прочие пусть помучаются. — Думал, уж не дождусь, — ответил криминалист, вдавливая окурок сигарильи в пепельницу чиновника Илюхина. — Думал, отправились встречать сочельник в компании какой-нибудь милой и одинокой дамы. Взяв пепельницу Илюхина, Ванзаров выбросил коричневый хвостик в окно. Не слишком поэтично, но снег все скроет. — Дела запустил, — сказал он, проходя к рабочему месту. — Впереди 3 выходных дня, надо хвосты подчистить. Лебедев скинул ноги на пол, как приличный человек. — Дела закончились, друг мой. У меня столик заказан в пивато. Поехали. Без вас отсюда не уйду, так и знайте. Чего и следовало ожидать. Аполлон Григорьевич, осмотрели тело Морозова-младшего? Ванзарову погрозили пальцем, на котором остались следы бесчисленных химических опытов. Вы мне зубы не заговаривайте. Конечно, осмотрел. Удушение? Никаких иных причин не обнаружено. Молодой человек был слегка пьян, слегка поужинал, но и только. Поехали, прочее обсудим в ресторане. Вы же хотели узнать, что случилось в паноптикуме. Было заметно, что Лебедев колеблется, разрывается между любопытством и желанием кутить. Победило то, что побеждало всегда. Он подвинул стул к Ванзарову. «Кратко и по существу», — потребовал он. На угол стола лег обрывок старой фотографии. «Этот снимок мы нашли в осколках зеркала с платиновым покрытием». «Отлично вижу», — нетерпеливо ответил криминалист. «Кстати, пристав рвет и мечет, переживает, что на участок под праздник свалилось такое приятное дело». Придется господину Стефенсону тащить ему солидный подарок на Масленицу. — К чему мне это показываете? Рядом лег кусочек пожелтевшего снимка. Это найдено в осколках венецианского зеркала в магазине Морозова. Что можете сказать о барышнях? Саквояж, сидевший у ног хозяина послушной собачкой, предоставил сильную лупу. Склонившись, Лебедев взялся рассматривать. Как всегда, в моменты умственного напряжения лицо его обрело свойство стали. Или так показалось. «Определенно есть схожесть», — сказал он, откладывая лупу. «Снимок отличается лишь поворотом головы и прической. Форма глаз, нос, скулы, лоб и подбородок идентичны. Между снимками малый временной промежуток, месяц, не больше. Полагаю, сейчас это почтенная пожилая дама с внуками. Здесь ей нет 24, значит, сейчас она старше 55. Вас ничего не смущает?» Аполлон Григорьевич похлопал по колену, что было недобрым знаком. «Хотите сказать, упустил нечто важное?» — Ни в коем случае. Я спросил про общее впечатление. — Общее, — повторил криминалист куда более мирно. — Общее. Вроде все очевидно. Один снимок анфас, другой немного повернут профилем. — Вы заметили здесь край фиксатора головы. Ванзаров показал на снимок, где девушка чуть повернула голову. Вынутый из бронзовой карандашницы карандаш уткнулся в еле заметную точку. «Вот он, друг мой!» На снимке анфас фиксаторы торчат явно. «Да, над ушами загогулины торчат. Фотограф не доглядел». «А если фотограф не мог снять иначе?» — спросил Ванзаров. Лебедев хотел ответить поспешно, но вдруг... Простая и очевидная идея пронзила его. Словно чиновник сыска передал телепатически. «Мать честная!» Проговорил он, видя, как идея находит прямое подтверждение в снимке. «Она же «Мертвая», — закончил Ванзаров. «Без вашего опыта я не мог быть уверен». Лупа снова нацелилась на снимок. «Ну точно!» — пробормотал Аполлон Григорьевич азартно, будто нашел новый химический элемент. «У нее глаза остекленевшие, и подбородок зафиксирован». «Она мертвая!» «Ну, конечно, как раз в 60-е была мода сниматься с мертвыми родственниками. Ее вырвали из группового снимка с родителями». «Умерла внезапно. Вероятно, несчастный случай», — продолжил Ванзаров. «Почему?» «Между снимками месяц. На первом она здоровая и цветущая. Болезнь не могла скосить молодую девушку быстро. Можем предположить утопление. Теперь Лебедев завис с Лупой надолго». «Можем», — сказал он тоном победителя. «Утонула и вытащили не сразу, судя по начавшимся вздутиям. Ее отлично загримировали. На мелком снимке сразу и не поймаешь. Ну вы и жулик! Как догадались?» «Благодаря вам предположение стало фактом», — сказал Ванзаров, не забывая, кто тут великий криминалист. «Снимок с живой девушкой был первым, снимок с мертвой — вторым. О чем это говорит?» «О чем?» — спросил Лебедев, как ребенок, которому рассказывают сказку. Ванзаров позволил себе небольшую паузу, чтобы разогреть любопытство. «Снимки не принадлежат ни купцу Морозову, ни его сыну. Логический вывод — их принес тот, кто задушил обоих». «Почему же оставил?» «Да, почему?» — спросил Аполлон Григорьевич, не заметив, как угодил в маевтику. «Обрывки найдены среди осколков. О чем это говорит?» «Потеряны, когда разбивались зеркала». «Самый простой, а значит, правильный ответ. Не получив того, что хотел, человек бьет кулаком по зеркалу, фото выпадает из разжавшегося кулака. Что это дает?» «Что?» — завороженно повторил Лебедев. «Человек в гневе, в бешенстве, в ярости. Надежда разрушена, задуманное не удалось. В таком состоянии он не замечает, что теряет драгоценный снимок. Второй раз вынужден использовать фотографию мертвой, и опять неудача». Аполлон Григорьевич вдруг решительно мотнул головой. «Позвольте, друг мой», — начал он настороженно. «А какой неудаче вы говорите? Уж не хотите ли вы сказать, что он собирался вернуть мертвую?» Ванзарову оставалось пожать плечами. «Это самая веская причина войти в четвертое измерение. Войти и вернуть давно умершую. Цель по-своему благородная, романтическая, хотя и безумная. Этот человек в нее искренне верит. Ради нее готов на все. Обманывает купца Морозова и его сына, возможно, кого-то еще. Ну вы! Удивление Лебедева было столь глубоко, что ему не хватило обычного набора слов. На столе появились дощечки со шнурками. «Понимаю ваши сомнения. Эти предметы указывают. Кто-то идет к цели попасть в четвертое измерение. Использует разные приемы. Он не уверен, что метод с купцом Морозовым сработает, но берет с собой снимок. Вероятно, ему показалось, что вот-вот случится чудо, когда купец сбился в конвульсиях. Чудо не произошло. В четвертое измерение не вошли. Не владея собой, он разбил зеркало и потерял драгоценный снимок. Купец принесен в жертву. Далее... Младший Морозов. С ним он пробует какой-то другой прием выхода, но опять неудача. И опять он не владеет собой, бьет зеркало и теряет второй снимок. Что из этого можно заключить? Что? Механически повторил Аполлон Григорьевич. Во-первых, снимки у него закончились. Иначе он не взял бы посмертную фотографию. Лебедев согласно пробурчал. А еще? Зачем было вырывать только голову так тщательно? Спросил Ванзаров. Чтобы в руке удобнее держать. Допустим. Главная причина иная. Если разорвать снимок наполовину, на нем мог оказаться он сам. Или что-то, что позволило бы его найти. Например, родители девушки. «Они давно умерли или в глухой старости?» Не согласился Лебедев. «Хотя...» «Верно подмечено, Аполлон Григорьевич. Мать или отец могли дожить. Другие родственники могли узнать их. От них прямая дорожка к убийце». «Если это романтическая любовь на всю жизнь, ему сейчас не меньше 54-55 лет. Злобный старый сыч, который всю жизнь любил свою невесту и мечтал вернуть. На чем и свихнулся. Как жаль, что доктор Кот под это не подходит». «Категорически не подходит», — согласился Ванзаров. «Минотавр хорошо прячется. Порыться в архивах. Поискать девушку, погибшую 30 лет назад?» «Бесполезная трата времени». «Ну отчего же?» «Мог быть несчастный случай. Тогда в полицейском архиве дела нет. 30 лет предположения. Что-то могло случиться и 29, и 31 год назад, и вообще не в Петербурге. Задача нерешаема. Я не стану глотать пыль в архиве». Впав в раздумья, Лебедев принялся подчесывать аккуратную бородку. «Что же выходит? Мерзавец в старой шинели, замотанный шарфом, во флотских сапогах, дурит головы, а потом душит, как цыплят, ради безумной идеи вернуть любимую. М-да. И как его искать?» В знак благодарности Ванзаров поклонился. «Трудный вопрос. Меня волнуют иные». «Какие же, друг мой?» «Почему эксперименты начались именно сейчас, а не год назад или три? В чем причина, что он так взялся? Так внезапно, что шнур вынужден отрывать от собственной шторы?» «Сумасшедших не разберешь. Действует внезапно», — ответил Аполлон Григорьевич не слишком уверенно. «А вы как полагаете?» «Идея четвертого измерения известна не менее 16 лет. В научных кругах ее полностью отвергают. В кругах спиритов относятся с осторожностью. Этот человек не мог узнать о четвертом измерении внезапно, сойти с ума и немедленно применить... Но почему же?» «Потому что купец Морозов и его сын поверили ему. Доверяли настолько, что один позволил надеть себе петлю на шею, а другой связать руки. Оба крепкие мужчины, не глупые. Сын карточный шулер и начинающий вор. Такого на Микине не проведешь, но ему поверили». «Да почему поверили?» — не выдержал Лебедев. «Поверили, что в четвертом измерении получат то, что пожелают», — ответил Ванзаров. «Купец Морозов наверняка захотел заполучить невероятную редкость из прошлого. Желания Федора Морозова были проще — много денег или мешок золота. Судя по мешковине, которую прихватил с собой, Аполлон Григорьевич шмякнул кулаком по столу так, что лупа, дощечки и обрывки дружно подпрыгнули. «Поверить в такую чушь и погибнуть! В наш век науки!» — провозгласил он. «Наука человека не меняет, а человеку свойственно ошибаться. Судя по дважды натуральному испугу, мадемуазель Рейс. Рыжая ведьмочка? Ох, хороша!» «Именно она», — — согласился Ванзаров. — В кругах столичных спиритов нет никого, кто бы интересовался четвертым измерением. — То есть этот негодяй и не ученый, и не спирит? — Вы совершенно правы, Аполлон Григорьевич. Его попросту нет. — Но ведь он есть, друг мой, — сообщил Лебедев. — Кто же он? — Минотавр. Последовал краткий, мудрый и бесполезный ответ. Криминалист выразил неудовольствие обманутого любопытства. — Что же случилось в паноптикуме? — напомнил он. Хоть и хотелось Ванзарову продолжить тему, но обидеть ребенка с телом Геракла и умом Архимеда было нельзя. Наш Минотавр пообещал Федору Морозову, что тот возьмет в четвертом измерении все, что пожелает. Только нужно особое зеркало. Федор вспомнил про обманутого Стефансона и зеркало с платиновым покрытием. Проникнуть со двора для него было просто, как щелкнуть пальцами. За ним вошел Минотавр. Предложил раздеться до пояса и связать руки. Федор был послушен, просунул руки в проемы спинки стула. Связанным получил удар по голове, после чего Минотавр накинул ему на шею удавку. Вероятно, он испытывал способ прохода с жертвой в бессознательном состоянии. Ну и задушил. Дальнейшее известно. Минотавр ушел, захлопнул дверь, свечка погасла. Утром господин Стефансон нашел подарок. «А доктор Кот каким-то образом увидел эманации», — закончил Лебедев. «У вашей логики есть ответы на ясновидение, друг мой?» «Нет», — признался Ванзаров. Тут Лебедев вспомнил, что столик в пивато все еще дожидается. Подхватил саквояж и попытался подхватить друга. Ванзаров предъявил письмо брата. «Сегодня он невольник. В следующий раз обязательно». Аполлон Григорьевич не поверил, обиделся, надулся и с гордым видом покинул сыск. А запах остался. Ледяной воздух не очистил. Ванзаров захлопнул окно, надел пальто, запер приемное отделение и спустился в участок. Он собрался сказать несколько ободряющих слов юному чиновнику, пожелать спокойного дежурства в праздничную ночь. Паша подскочил, как ужаленный. — Господин Ванзаров, ваше приказание исполнено! — доложил он фальцетом, вложив все силы. Опыт подсказывал, что нелогичные происшествия добром не кончаются. — Какое приказание? — Филеру выдан задержанный на Никольском рынке. Надеюсь, он дал признательные показания. Белиберда, которую нес юнец с видом служаки, не радовала. Ванзаров попросил рассказать, кто был отдан. Не понимая, что происходит, Паша описал господина с лицом блаженного в тулупе и шапке. Он надеялся, что чиновник сыска просто проверяет его внимательность и исполнительность. Однако Ванзаров не похвалил. Потребовал разыскной альбом. Получив журнал, перехлестнул страницы и предъявил снимок. «Вот этого выпустили?» Тревога кольнула Пашу в сердце. На разыскном фото был тот самый человек. «Так точно! Выполнил ваш приказ!» Утром его поймали на Никольском, засунули в общую камеру, а днем вы передали его по моему приказу. «Так точно, но...» Оправдания не интересовали. Ванзаров потребовал описать Филера. Волнуясь и путаясь, Паша описал того, кто так уверенно и ловко забрал арестанта. «Я проверил его удостоверение отряда Филеров. Его зовут...» «Почтовый», — перебил Ванзаров и с досады швырнул разыскной альбом на стол чиновника. «Его зовут Почтовый Филипп Филиппович. Он бывший филер. 2 месяца вся полиция столицы его разыскивает. Описание его в том же альбоме. А вы видите его, отдаете арестованного и отпускаете». Ужас случившегося еще не проник в сознание Паши. Всего лишь показалось, что приемное отделение и Ванзаров поплыли, как в видении. Он вцепился в край стола. «Господин Ванзаров, я же не... я же...» Лепетания никто не слушал. Ванзарова уже не было. Остался след бессильной ярости. И тишина захлопнутой двери.